мы возложили все наши надежды на Огурца, который, скрючившись, сидел за рулем, изворачиваясь, и успевал вовремя свернуть всякий раз, как мы приближались к краю пропасти. Внезапно резкий порыв ветра ударил нам в лицо. Мы достигли края гребня, откуда Анды, рядом обрывистых уступов, круто спускались к джунглям, которые лежали далеко внизу, на дне пропасти глубиной около 4000 метров. Но нам не пришлось испытать головокружение при взгляде на это далекое море джунглей. Как только мы достигли края гребня, нас окутала пелена густых облаков, непроницаемых, как дым из котла ведьмы. Но теперь дорога шла круто вниз, без всяких препятствий. Все время вниз, вдоль ущелий, скал и гребней. А воздух становился все более влажным и теплым, и все больше наполнялся тяжелым душным ароматом теплиц, который поднимался из расстилавшихся внизу джунглей. А затем начался дождь. Сначала небольшой, но вскоре он забарабанил по нашему Виллису изо всех сил. Отовсюду с гор мчались потоки воды шоколадного цвета. Мы тоже чуть не плыли, спускаясь с сухого горного плато в совершенно другой мир, в котором все, и камень, и дерево, и глина, было одето мягким, пропитанным влагой покровом из мха и дерна. Вокруг росли большие листья. Иногда они увеличивались до гигантских размеров и свисали, как зеленые зонтики, обдавая брызгами склоны гор. Затем появились первые редкие гонцы тропического леса, с которых длинной бахромой свисали мох и лианы. Повсюду слышалось журчание и плеск воды. По мере того, как спуск становился более пологим, джунгли быстро стали обступать нас все теснее. Наконец, армия зеленых исполинов поглотила наш маленький Виллис, который медленно двигался, поднимая фонтаны брызг по совершенно размокшей глинистой дороге. Воздух был влажный и теплый, тяжелый от наполнявших его ароматов растений. Стало уже темно, когда мы на склоне хребта достигли кучки хижин, покрытых пальмовыми листьями. Совершенно промокшие под теплым дождем, мы вылезли из машины, чтобы провести ночь под крышей. Полчища блох, напавшие на нас в хижине, мы на завтра утопили в дожде. Нагруженный бананами и другими южными фруктами, наш Виллис продолжал свой путь сквозь джунгли все ниже и ниже, хотя нам казалось, что мы уже давно достигли конца спуска. Грязь становилась более вязкой, но мы продолжали беспрепятственно двигаться, а разбойники пока не обнаруживали своего присутствия. Лишь тогда, когда широкая мутная река, катившая свои воды сквозь джунгли, преградила нам дорогу, Виллис остановился. Мы прочно застряли, так как берег и вверх, и вниз по реке был совершенно непроходим. На небольшой прогалине стояла хижина, возле которой несколько метисов развешивали шкуру ягуара на залитой солнцем стене, а собаки и куры барахтались в грязи и забавлялись тем, что взбирались на кучи бобов какао, рассыпанных для просушки на солнце. Когда Виллис, то и дело застревая в грязи, приблизился к хижине, все сорвались со своих мест. Метисы, говорившие по-испански, сообщили, что эта река называется Паленке, а Кеведа находится на том берегу как раз напротив. Никакого моста здесь не было. Река быстрая и глубокая, но они готовы переправить нас вместе с автомобилем на плоту. Это курьезное сооружение лежало на берегу у самой воды. Кривые бревна, толщиной некоторые с руку, а некоторые с ногу, были скреплены между собой растительными волокнами и побегами бамбука, образуя шаткий плот вдвое длиннее и вдвое шире нашего Виллиса. Подложив по доске под каждое колесо и с волнением ожидая, что из этого выйдет, мы стащили машину на бревна. Хотя большая часть из них погрузилась в мутную воду, все-таки плот выдерживал Виллис и нас, и четырех полуголых мужчин шоколадного цвета, которые длинными шестами отталкивали плот от берега. «Бальса?» — в один голос спросили Герман и я. «Бальса?» — подтвердил один из парней, непочтительно пнув ногой бревна.